Вопрос 365. В каких позах дефлорация происходит наиболее безболезненно? Почему ты плачешь, малыш? Мама сказала папе, что он слон. Папа ответил маме, что она курица. Ну и что? А кто же тогда я? Из цикла «Ах, эти дети». Лучшая поза. Ноги девушки находятся на плечах партнера. Девушка очень напряжена в этот момент. Главное – снять напряжение. Производить ли медленное растягивание девственной плевы, а потом разрыв, или наоборот, резким толчком, зависит от мужчины. Но все-таки лучше медленно, спокойно, потому что грубость никогда не украшала человека, а в данной ситуации она просто недопустима. Можно совершать коитус в несколько приемов. Сначала глубокий петтинг, затем минимальное введение члена во влагалище, движения, скорее напоминающие фрикции, чем сами фрикции, отдых, повтор. И только на третий или четвертый раз производить разрыв девственной плевы.